комната, где вечная ночь. Кто со своим светом, идите прочь. А почему написано на стенах? Если поймешь их суть, то заходи. Сядь напротив и в глаза посмотри. Если не тошно, то за руку.